превосходительство, в какой позиции драгоценное ваше здоровье находить изволите. — Ничего, — молвит Сергей Михайлович, — живем, да хлеб жуем твоими святыми молитвами. А ты, собака, как себя перевертываешь? Досконально доложу вашему превосходительству, что такая ваша атенция раскрывает все мои сентименты и объявляет нелестную преданность к персоне вашего превосходительства. Заголанил, пустил в ход мельницу. Полно-ка ты, собака, попусту чепухи у меня не мели, а изволь по всей откровенности рассказывать, с кем махаешься, на кого гнилые взгляды кидаешь». Не успеет дворянчик Сергею Михайловичу про свои амурные цепи путем доложить, как из-за угла другой господчик вывернется починовнее, подойдет к калиточке, отдаст респект Сергею Михайловичу, ручку у него поцелует, Сергей Михайлович скажет ему: «Здорово, собака, здорово, садись поближе. А ты долой по тому резону, что этот постарше тебя», и велит первому сесть на тротуарную надолбу, либо холопом прикажет стул ему из хором принести. Таким манером один по одному, да весь ле гран-мон Зимогорской в калиточке Сергея Михайловича бывало и соберется. Старые, молодые, женатые, холостые, дамы, барышни — все тут. И драгунский генерал, и комендант, и наместник с наместничихой, заслышав, что у Сергея Михайловича гости на улице, все туда же. Иной раз по соседству и владыка пешочком придет. Очень был дружен он с Сергеем-то Михайловичем. Из дома все стулья, все канапе повытаскают, а по углам улицы полиция подлым людям езду воспрещает по той причине, что Сергей Михайлович забавляется. Горячие вынесут, подают, что кому на потребу, пунш, взварцы, глинтвейны, а дамскому полу — чай, аршат, фрукты, заедки и всякие закуски. Втихомолочку подчивали нашу сестру и наливочкой, только не при людях, а в задних горницах, либо в кладовой. Марья Михайловна, арабка крещеная, тем делом у Сергея Михайловича заправляла. Славная девка была, даром что раба. Ежели погода тихая, на тротуарах столы поставят — за карты сядут. Кто постепенней да поскупее — в Ломбер, в Ламуш, в Тентере, а кто помоложе да потароватее — в Фараон, в Квинтич и в Рокамболь. Дамы и девицы в наше время тоже охотницы были в картишки-то перекинуться. Иные фараон даже метали. А молоденькие девицы больше в Марьяш, в Тресет, в Бассет, да в Никитишны. Разгуляются очень. Велит Сергей Михайлович музыкантам играть, да архиерейским певчим петь. Тогда в Зимогорске публичный театр уж был. Князь Кашавской, тамошний помещик, целую деревню во 100 дворов в актера поворотил, музыке обучал их, танцам и всему другому. 15 лет бился с сиволапами, а на своем поставил-таки. Всякие пьесы мужики да девки стали у него бесподобно разыгрывать. Музыканты у Сергея Михайловича бывали театральные. Князя Кашавского, арии и рондов сласть разыгрывали. Из Дидоны, из Редкой вещи, из Дианина древа. А певчие духовные канты, бывало, поют да хохладские песни. Сам владыка с пуншиком в руках иной раз, бывало, им подтягивает. Ужас, как было весело! И то случалось, что на улице-то полонез почнут водить, да минуэта танцевать. Хоть не больно гладко, да не беда, весело-то зато как, смеху-то что! Ах, как утешно жевали мы в старые годы, душа моя! Беспримерно, как утешно! Можно чести приписать, уж истинно можно! Ужину, бывало, подадут тоже на вольном воздухе. На дворе у Сергея Михайловича возле кухни нарочно для этого случая палатку разбивали. Поужинавши, кто постарше, в палатке останутся, и пьют там мертвую вплоть до утра, а молодые в сад с дамами да с барышнями променад пойдут делать. Садище у Сергея Михайловича десятинах на пяти был отделан незатейно. Зато для утех и веселья очень был способен.